Устроен колодец пустыни сухой, наполнен он светлой кристальной водой, и люди идут по тем знойным путям, заветным воротам. На земле не вас жаждут устать.